Глава 20. Кай Огненный. Лита в стрекозином обличье выдернула меня из очередных судейских посиделок в ресторане. Мы уже третий час там обсуждали расписание и завтрашние декорации. Организаторы будто специально давали нам выбор, чтобы не скучно жилось. А девицы из Ареи готовы были спорить до посинения, растягивая удовольствие. Вот уж кому точно нечем заняться. Я честно отстаивал театральный вариант без голографических спецэффектов. Но хрен знает, до чего коллеги в итоге договорятся. Уже без меня. Получив от крылатой малявки сообщение, я покинул зал, даже не извинившись перед ними. У моей девочки проблемы? К демонам декорации, расписание, коллег, все. По лестнице слетел, в прямом смысле слова, используя браслеты. Лита едва поспевала за мной, вкратце пересказывая информацию, полученную от Йоши. Лифт ждать не стал, слишком долго. В коридоре общежития слонялись конкурсанты, но мне было пофиг. Когда же на меня уставилась пара ребят, в недоумении наблюдая, как я набираю на двери код, который шепнула на ухо Лита, зыркнул на них так, что парни разбежались по комнатам, будто это они тут делали что-то незаконное, а не я, нагло вламывался в комнату конкурсантки. Новая волна сплетен обеспечена, да и хрен с ними. В прихожую вошел и замер, прислушиваясь. Риша должна была быть здесь, но в их с квазарой номере царила гнетущая тишина. Шаг замедлил машинально. И потому, наверное, девушка меня не услышала. Она на самом деле оказалась тут. Сидела прямо на полу, низко опустив голову, спиной ко мне. Но воображение моментально дорисовывало картину. Спрятанное за завесой волос лицо, опущенные, точно безвольные плети, руки и взгляд, прикованный к обломкам скрипки. Проклятие, все действительно паршиво. Вчера вечером мы много разговаривали в рубке, и Риша рассказала мне о том, что этот музыкальный инструмент не только память о покойном отце. Скрипка каким-то образом помогает ей настроиться на тот образ и голос, который она считает своими настоящими. И хотя я был не совсем с ней согласен, спорить и переубеждать не стал. По крайней мере, тогда. Сейчас же хотелось схватить ее, поднять, а потом тряхнуть за плечи, убеждая в ее исключительности, ничуть не зависящей от проклятой деревяшки, и прижать к себе. Крепко-крепко. А лучше поцеловать так, чтобы она забыла о своей трагедии и думала только обо мне. Но вместо этого я присел рядом с ней на корточки и осторожно позвал. «Детка, ты слышишь меня?» Девушка не ответила. Она продолжала все так же сидеть, гипнотизируя взглядом обломки. «Убью, гадин! И яд, и эту розовую дрянь, строящую из себя милашку. Наверняка она тоже поучаствовала в уничтожении скрипки. Посмотри на меня!» Потребовал, собирая щепки и корпус, по которому, похоже, не просто потоптались, но и попрыгали. «Вот же сволочи! Я все исправлю!» Обещание вырвалось раньше, чем мне удалось оценить размер ущерба. «С другой стороны, какая разница? Есть мастерские, способные творить чудеса, и принтеры, печатающие идеальные копии, да практически всего. А главное, у меня на все на это есть деньги». «Исправишь?» – прошептала Риша, усмехнувшись. «Недобрый знак». Голову так и не подняла, продолжая прятаться за волосами. Убрав с ее лица длинные пряди, взял девушку за подбородок, вынуждая посмотреть на меня. Ресницы ее дрогнули, поднимаясь. И я замер, глядя в пугающе холодные серые глаза, полные боли и тоски, от которых мне так хотелось оградить мою мышку. Огненные язычки побежали по рукам помимо воли. Бездна. Не хватало еще пожар тут устроить для полного комплекта. «Я все починю», – произнес максимально спокойно и уверенно, загасив огонь силой мысли. А она продолжала смотреть на меня будто сквозь и улыбаться, жутко так, словно не в себе. Хотя о чем я? Разумеется, она не в себе. Для нее потеря этой чертовой скрипки – удар, соизмеримый с похоронами отца, похоже. Будь мой друг ментал на планете, вызвал бы его прямо сюда, на Эламбрусе. Мозгоправов, способных заблокировать ее душевную боль, нет. Шаман разве что. Но его точно не стоит подпускать к Иришке из-за ее секретов. «Это будет уже другая скрипка», – произнесла Риша, сфокусировав на мне взгляд. Хвала звездам. Она слышит меня и даже рассуждает. Вполне логично, кстати. значит, не все так страшно, как показалось сначала. Отреставрируем эту, уперся я. Погладил подушечкой большого пальца подбородок девушки, не сводя с нее глаз. Такая маленькая, хрупкая и печальная. Сердце кровью обливается. Желание разнести к чертовой бабушке не только комнату, но и все здание росло и крепло, зажигая искры моего дара. Огонь опять вспыхнул, причем ярче прежнего, освещая погруженную в полумрак комнату и нас. Риша ничего не ответила, и я с жаром продолжил. «Скрипка твоя бесценна, но только как память о прошлом. Ты можешь петь и без нее. Голосом Иры, Тени, Ники, кого угодно. Это все ты, Риша, понимаешь? Это твои голоса. Каждая твоя маска – это ты. Твоя пси-способность уникальна. Ты не копируешь других людей. Ты исполняешь собственные песни в их манере». Сказал, потому что даже притворяясь Николеттой, Тень пела немного иначе и… Да что там? Гораздо лучше оригинала. Уверен, и с другими голосами дела обстоят так же. Ты единственный такой псионик на Гере, понимаешь? Незаурядная и совершенно потрясающая вокалистка. Со скрипкой или без? «Значит, я смогу спеть?» Выслушав мою пламенную речь, переспросила она. «Да». «Завтра на финале?» «Естественно». Уверенности моей я невольно позавидовал сам. «Сможет ли? Эта скрипка слишком много значит для Риши. Ее потеря – дичайший стресс. Но она сильная и талантливая девочка, с готовностью, отвечающая на любой вызов. Должна смочь». Несколько долгих секунд Ирина смотрела на меня, будто искала в глазах подтверждение моим словам. А потом, едва слышно, шепнула «оптимист» и, обняв за шею, поцеловала. Благодарственный такой поцелуй, без намека на страсть или нежность, а меня будто молнией шарахнуло. И пламя, которое я задолбался гасить, полыхнуло жарким заревом, окутывая нас и отрезая от суровой реальности, в которой осталась лежать сломанная скрипка. Ирина Снежина. Я цеплялась за Кая, как за спасательный плод в бушующем море, царапала его спину, плечи, пытаясь притянуть парня к себе еще ближе. То гладила его, то опять впивалась ногтями в кожу, оставляя на ней борозды и даже не осознавая этого. Жадные, порой агрессивные поцелуи сменялись нежными, легкими и игривыми. Дыхание сбилось. Голова пошла кругом, а по телу разлился тот самый жар, утолить который можно было лишь одним способом. Вру, двумя. Но в холодный душ я сейчас точно не пойду, ни за что. Ведьмак продолжал целовать меня, бесстыдно лаская спину. И без того короткий белый топ жгутом свернулся где-то в районе шеи. Волосы спутались, а лицо горело, как, впрочем, и все тело. Хотя свое пси-пламя Кай все-таки погасил. Значит, не от него. Сознание то уплывало, погружаясь в жаркий водоворот страсти, то опять выныривало, натыкаясь на осколки реальности, которые ранили, словно бритва. К черту все. Не хочу ни о чем больше думать. Если только я и Кай здесь и сейчас. Он нужен мне, как воздух, нет, как огонь, способный вернуть тепло в заледеневшее сердце. Эта мысль добавила мне не только сил, но и смелости. Недостаток опыта с лихвой компенсировала решимость, с которой я прильнула к парню, стремясь то ли зацеловать его до потери пульса, то ли просто придушить, а может и пометить когтями, как самка кибера своего самца перед близостью. Понятия не имею, чего именно я добивалась, мне просто хотелось забыться, сбежать от разрывающей сердце боли, погрузившись в пучину совсем других чувств. И черт возьми, у меня получилось. Яркие, острые, крышесносные ощущения снесли в бездну весь негатив, вернув мне желание жить, любить, главное, быть любимой. Тьма тьмарская, это просто космос. Может, Кай и бабник, но он точно шикарен. Всего несколько минут назад я сидела полностью опустошенная и погруженная в свои сумрачные мысли. Безумно смотрела на то, что осталось от Лалали, и даже сил, чтобы пойти отомстить двум стервам, не было. А потом появился он, словно свет в конце мрачного тоннеля, насквозь пропитанного безнадегой. Сказал, что я особенная, и что буду петь дальше, невзирая ни на что. Я сомневалась, но так отчаянно хотела в это верить, что предпочла закрыть глаза на факты и довериться ему, такому уверенному в себе стихийнику, а еще от чего-то бесконечно близкому, будь то мы и не неделю друг друга знаем, а целую вечность. И вот я уже лежу топлес на покрытом белым ковриком полу и зачарованно смотрю в янтарные глаза полуголого ведьмака, рубашку с которого успела стянуть даже раньше, чем он снял с меня топ. Кай нависает надо мной, пожирая глазами метку, серо-рыжей змейкой, обвившую мою левую грудь. Он тяжело дышит и молчит, а я чувствую каждой клеточкой тела его голод. Возбуждение зашкаливает. Его пламя опять рвется наружу, оранжевыми искрами разбегаясь по широким плечам и... «Красиво!» — внезапно произнес Огненный, а у меня от этого хриплого голоса сводит низ живота и пересыхает в горле. Хотелось еще поцелуев и ласк, и чего-то большего тоже. Оттолкнувшись локтями от пола, я сама впилась в губы парня и тут же почувствовала, как его ладонь накрыла мою грудь, чуть сжимая и поглаживая набухшую вершинку. «Святые небеса, он с ума меня сведет сейчас!» Я так сильно хотела Кая, что было плевать на стеснение. И на то, что случится потом, тоже плевать. У нас нет с ним общего прошлого, и будущего тоже не будет. Есть только этот миг. Полный страсти и какого-то вампирского насыщения. Иначе как объяснить ту безумную энергию, которая наполняет меня с каждым новым поцелуем? Я словно феникс, о котором сегодня пела, сгораю в руках ведьмака, чтобы заново возродиться. «Кай!» — шепнула ему в губы, когда пальцы парня скользнули на пояс моих штанов, расстегивая молнию. «Только не проси прекратить!» — нервно усмехнулся он, обжигая дыханием край моего пылающего ушка. И тут же принялся ласкать его кончиком языка, чуть прикусывая. «Вселенский хаос! Прекратить? Еще немного, я сама его изнасилую!» «Ни за что!» — выпалила снова, оказавшись на полу. «Продолж...» Не договорила, потому что Огненный смял мои губы очередным поцелуем, от которого я забыла не только, что хотела сказать, но и вообще все. Остались только он, я и желание, сжигавшее меня изнутри. Я бы точно получила сегодня все, чего так жаждала и даже больше. Но в самый неподходящий момент в комнату вернулась Молли, подстриженная и в платье. Я чуть не заорала, увидев сквозь полуопущенные ресницы незнакомую девицу, уставившуюся на нас. И только потом до меня дошло, что это моя соседка. Нет, чтобы еще где-нибудь попропадать, хотя бы минут 20. «Какого Мерлина тут происходит?» — спросила Квазара. Кай резко сел и, легко меня подняв, прижал к себе так, чтобы ей была видна только моя спина, частично прикрытая спутанными волосами. Сдернув с ближайшей кровати покрывало, он накинул его на меня и голосом, в котором слышался скрежет металла, процедил: «Пойди погуляй, Вега». Я бы на месте Молли так и поступила, однако она, насмешливо хмыкнув, заявила: «Извините, ребята, но нет. Там уже целая толпа под дверью собралась. Все крайне обеспокоены самочувствием тени, раз сам Кай Огненный прибежал к ней, сломя голову, да так и застрял в комнате. Еще и Оши с Литой своими мрачными минами паники добавляют. Стражнички хреновы. Даже меня пускать не хотели, прикиньте. Еще немного, и сюда следователи с медиками явятся вас спасать. Людей очень волнует, не отравилась ли тень, ну или еще чего». Это ее «еще чего» прозвучало так, что я залилась краской. Подозреваю, вся. Черт, ведьмака не стеснялась, а стоило Квазаре нас застукать, и во мне тут же проснулась стыдливость. Хотя лучше пусть она, чем недавняя апатия. Сейчас я по-прежнему бодра, полна сил и мечтаю провалиться сквозь землю. Тогда пойди и скажи им, что все, отбой, тревога была ложной, а мы с тенью тут просто разговариваем. «Просто? А, ну да!» — хихикнула Молли. «Вижу. Вот же язва!» «Свали уже, а!» — рявкнул Кай, не выдержав. «Дай одеться». Судя по топоту, чрезмерному, молния наконец-то изволила выйти из комнаты и даже дверь за собой прикрыла. А я медленно отлепилась от парня, смущенно улыбнулась и, быстро чмокнув его в щеку, прошептала: «Спасибо тебе. За то, что не бросил, за то, что отвлек, а еще за то, что я больше не чувствую себя одинокой и потерянной, как некоторое время назад. Более того, у меня чешутся руки отомстить гадючкам, причинившим вред Лалали. Не кулаками, хотя можно и так, но попозже, а финальной песней. И я абсолютно уверена, что голос меня завтра не подведет, как и Кай, обещавший все исправить.